«Даже если вы будете этому противиться», — добавил Севр с неожиданной для него самого грубостью. Ему вдруг захотелось, чтобы она испугалась его и согласилась на все его уступки. Она же и не думала его бояться, а хотела лишь втянуть в спор, чтобы таким образом заставить пойти на уступки, ослабить его позицию и, наконец, заставить сдаться. Нужно вести себя поосторожнее. Он и так слишком уж много наговорил. Все, хватит. «Ну, а что вы намерены со мной потом?» — спросила она. «То есть после вашего свидания? Что вы сделаете со мной?» Север упорно молчал. «Не хотите ли вы сказать, что...» В ее голосе вновь появился страх, и он чуть было опять не попался на эту уловку, но, лишь пожав плечами, вновь принялся ходить по гостиной взад и вперед. «А вы ведь вроде не похожи на человека с дурными намерениями». «Нет-нет, у меня нет никаких дурных намерений», — буркнул Севр. Он не смог удержаться, чтобы не ответить. «Ну так что, я смогу уехать после этого, ну, скажем, час спустя, или этого вам мало, может, 2 часа спустя?» Он остановился перед ней. «Послушайте, я...» Увидев ее попытку посмотреть на него с мольбой и сжав кулаки в карманах брюк, Севр вновь начал расхаживать по комнате. «Вы что-то хотите мне сказать?» — продолжала она. «Может, вы видите другой выход? Уходя, вы меня закроете. Вот видите, я начинаю участвовать в вашей игре». «Вот дрянь. Бьет не в бровь, а в глаз. Еще немного, и он начнет прислушиваться к ее словам, а там и поверит ей. Оказавшись в безопасности, вы позвоните кому-нибудь из местных жителей и сообщите, что я здесь закрыта. Таким образом, я выйду отсюда тогда, когда вы сами того пожелаете. Сигнал к моему освобождению вы сами и подадите же. Идет? А может, она действительно боится его? В таком случае следует продолжать упорствовать». Отойдя от нее на некоторое расстояние, он присел на подлокотник кресла, а она, закурив очередную сигарету и прищурив глаза от дыма, внимательно следила за ним. Ее манера курить была чисто мужской. Сигарету она держала кончиками губ даже тогда, когда разговаривала. «Ведь, согласитесь, мое предложение вполне разумно, не правда ли? В результате мы оба, и вы, и я, останемся на свободе. Не будем же мы связывать себя невыполнимыми обещаниями. А пока лучше заключим джентльменское соглашение. Лично я за соглашение. А вы?» «Да не молчите же! Ну скажите хоть слово! Не хотите? Ну ладно, как вам угодно». Встав с места, она потянулась, зевнула, а затем, не обращая на него никакого внимания, присела на корточки возле своего чемодана и принялась его распаковывать. «А почему вы не оставили его в камере хранения?» Эти слова вырвались у него невольно, и от досады он готов был кусать локти. Вместе с тем он терпеливо ожидал ответа, который мог бы рассеять зародившиеся у него подозрения. «Зачем, скажем, обременять себя чемоданом, когда едешь всего-навсего на несколько часов в забытое Богом и людьми место?» Медленно, с какой-то мечтательной чувствительностью погладив кожу своего чемодана, она сказала: «А я, знаете ли, слишком дорожу своими вещами, чтобы доверять их камере хранения». С этими словами она открыла чемодан, и Севр почувствовал, что его присутствие в комнате более чем неуместно. Но не извиняться же ему в конце концов. Впрочем, ему показалось, что намеренно извлекла при нем она все свои вещи. Колготки, комбинации, белье, которое затем аккуратно раскладывала прямо тут же, на ковре. После этого она принялась разворачивать свои шерстяные костюмы и блузки и складывать их на диван, чтобы они разгладились. «С такими вещами необходимо обращаться бережно», — пояснила она. «Вы, должно быть, и сами об этом знаете, вы ведь женаты. Но я... хотя вы и сняли свое обручальное кольцо, след-то от него остался. Такие вещи видны с первого взгляда. А что вы еще заметили?» «То, что вы воображаете, будто бы я целиком поглощена вами». Диалог завязался вновь, и она не преминула этим воспользоваться. Положите-ка эту стопку в шкаф, там справа, внизу, в ящик. Как ей в этом отказать? Теперь ему пришлось сновать между спальней и гостиной, с бешенством и отвращением, перенося носовые платки, трусики, мочалки и прочие надушенные вещи, которые он с величайшим удовольствием просто бы разбросал по квартире. Но что поделаешь, хотя ему пришлось стать тюремщиком, но уж невоспитанным мужланом он становиться не желал. Север протянул руку к какому-то футляру, но она тут же выхватила его с криком: «А, там мои сережки!» И тут же рассмеялась, приводящим в смущение смехом доброй старой подруги. «Это не драгоценности, вы не думайте». С этими словами она открыла шкатулку, доверху наполненную всевозможными сережками. Одни из них имели форму цветов, другие — фруктов. А все же некоторые, казалось, были изготовлены из драгоценных камней. Она выбрала пару розовых сережек по форме, напоминающих ракушки. «Не правда ли, мило? Я купила их как-то в Нанте, случайно, когда ждала автобус». Сколько же ей лет? По крайней мере, не меньше 35. И вместе с тем в ней присутствовало что-то ребяческое. Усевшись по-турецки на ковре, она стала любоваться этими серьгами. «Голубые мне тоже нравятся, но, к сожалению, голубой цвет лично мне не идет». Висящие в ушах сережки она заменила на те, что держала в руках, и, повернув голову к Севру, спросила: «А вам нравится?» Что это, очередная уловка? Он никак не мог понять. Денис вела себя совсем иначе. Обычно, примеряя новый костюм, он спрашивал у нее совета, а она уж говорила, где и что необходимо подогнать. С некоторым отвращением Север наблюдал за незнакомкой, которая вдруг резко встала и подошла к ближайшему зеркалу. «Я совершенно растрепалась», — пробормотала она, и ловкими движениями кончиков пальцев, напоминающими ткущего свою паутину паука, она поправила прическу, придав ей прежний искусный вид. Теперь она казалась самой естественностью. Ни тени боязни, смущения, дерзости или жеманности. Она почувствовала себя в своей тарелке, но именно это и пугало больше всего Севра и одновременно зачаровывало. Он наблюдал за ней с каким-то смешанным чувством ужаса и сдерживаемого порыва. С таким же чувством он смотрел в детстве на клоунов в цирке, на наездниц и эквилибристов, на этих существ из другого мира, вытворяющих невероятные вещи с неизменной улыбкой на губах. «А как вас зовут?» — спросил он. «Вы же прекрасно знаете, мадам Фрек. Я спрашиваю, как ваше имя? Доминик». Про себя он опасался, что по случайному совпадению ее могли звать Денис.